Глава 23. Агриппа и Усем бросились на помощь Августу. Полководец обхватил руками горло чудовища. Он осязал под пальцами женскую плоть, несмотря на то, что перед ним рычала львица. Клыки оцарапали плечи. Он вцепился в Клеопатру, выкрикивая бессвязные проклятия в адрес мира. В Риме появилось то, чего не должно было существовать в принципе, но загадочное создание напало на его императора. Он обрушился с бранью на магию, хотя императора и окружали колдуны, с монстром сражался он, будучи римским солдатом. Агриппа не верил в чары. И он не понимал, с кем сражается. Усем навалился на львицу сзади, нашаривая кинжал. Убьет ли ее яд, он не знал. Львица яростно швыряла его из стороны в сторону. Он ощущал прикосновение ее жесткой шерсти и в то же время шелковистой кожи. Но теперь она действительно стала женщиной. Агриппа стискивал ее шею, вдавив большие пальцы в яремную вену. Так можно уничтожить любого хищника. В сказках чудовища умирали после того, как им отрубали головы. Они каменели от собственного взгляда, погибали на костре. Он должен победить царицу, эту бестию, фурию. Губы ее делались то розовыми, то черными, глаза то золотистыми с узкими зрачками, то темными с длинными ресницами. Изящные бледные пальцы искривлялись. У нее была узкая талия и округлые бедра, и она закинула ногу ему за спину. Он судорожно вздохнул и в смятении ослабил хватку. Кого он убивал? Женщину, беззащитную. Нет, порождение тьмы. Она, в свою очередь, раскрыла пасть. Марк Антоний повелительно поднял руку. «Вперед!» — крикнул он, и к ним бросились люди, солдаты с мечами наперевес. Псил вложил в дрожащую ладонь Агриппы рукоять оружия. Подняв голову, он увидел, как Усем рывком оттягивает голову Клеопатры назад. После он вонзил в нее отравленный змеиным ядом клинок. Демоническое тело содрогалось в конвульсиях. Все звуки заглушил пронзительный рев. Острие попало точно в цель, в ее грудь, белую и нагую, и одновременно покрытую ржевато-коричневой шерстью. Он расправится с львицей, царицей Египта. Он вогнал клинок по самую рукоять и повернул его, застонав от усилия. Она должна умереть, обязательно. Он слышал лязг мечей, их окружали легионеры. Его собственные или мятежники, он не знал. Один из них попытался вырвать Клеопатру из его объятий. Хризата принялась в полголоса бормотать заклинание. Она хотела сковать царицу. Жрица оказалась сильна, но не могла полностью сломить Клеопатру. Она призвала на помощь Гекату, но богиня сама была узницей. Ведьма сжала Синахид. Призрак тоже сопротивлялся ей, а рядом с ней тряслась от ужаса Селена. Хризата повернулась, ища Ауд. Северянка быстро двигала воздетыми руками, между которыми мелькал Сейдстафр. Люди Агриппы бились с римскими солдатами, которые явно пытались защитить Клеопатру. Призрак Антония подбадривал их криками. Клеопатра запрокинула голову. Агриппа тисками сжимал ее горло, ревя словно бык. Мышцы его вздулись, кожа покрылась потом. Царица шипела, ловя ртом воздух. Клеопатру охватил холод, увлекая ее назад в человеческое тело. Ее муж, ложное видение, иллюзия, нет здесь ее любимого. Она пыталась убедить себя, что ее обманывают. Человек, которого она видела, не Марк Антоний. Однако каждой клеточкой своей плоти она понимала, что это он, аромат мяты и вина, его запах. И всюду разливалась магия. Старуха с прялкой, несомненно, принадлежала к ведьмам. Девчонка, нараспев произносившая слова на незнакомом языке, тоже. А любая колдунья, имевшая власть над мертвыми, могла подчинить себе Клеопатру. Царица была не настолько жива, чтобы сопротивляться. Она старалась вырваться из рук Агриппы и другого человека с темной кожей. Как мог обычный смертный не отпустить ее? Кинжал у Сема торчал в груди, подобно осиному жалу, и сводил ее с ума. Она издала скорбный вопль не от боли, но по Антонию. Она могла прикоснуться к нему, но тем не менее он погиб. Он покинул ее и не вернется. Никогда. Она повергла его в ужас, и не без причины. Она испытывала то же чувство. Клеопатра обмякла, и Агриппа решил, что победил. Легионеры Марка Антония кинулись к ней, но она разом стряхнула их. «Нет!» — заорал Усем. Агриппа не успел даже пошевелиться, а ее хвост уже взметнулся вверх, обмотавшись вокруг его туловища. Полководец отлетел на соседнюю трибуну. Усем оказался отброшен в толпу. Агриппа приземлился на спину. Затрещали ребра, сломанная рука безвольно повисла. Задыхаясь, он разглядел, как змея обвелась вокруг парализованного страхом Августа. Развернув императора к себе лицом, Клеопатра поднесла его прямо к своим глазам. Августа вдруг охватило странное спокойствие. В конце концов это случилось. Ему следовало умереть в Александрии. Человек, змея, львица. Ничто из вышеперечисленного и все сразу. Он не был безумцем. Разумно готовился к неизбежному много месяцев подряд. Ее кольца начали душить добычу. Сердце Августа лихорадочно забилось. К горлу подступила желчь. Императору пришел конец. Он пережил интриги, прошел через огонь и воду, и ради чего? Пасть кобры раскрылась. Широко раскинулся капюшон, сквозь который просвечивал огонь факелов. Где его защитники? Цирк наполовину опустел, и тех, кто не успел вовремя сбежать, затоптали на трибунах. Солдаты сражались с дикими зверями, бестиарии растворились в толпе. Агриппа лежал поперек одного из рядов и, возможно, не дышал, Усем полз по проходу. Глаза Августа начали закрываться. Мир потемнел. Змея сдавливала его кости, наполняя сердце льдом. Глупо было надеяться, что Марк Агриппа уничтожит ее кинжалом или мечом. Она давно переродилась. «Нет», — прошептал он. Клеопатра безжалостно посмотрела на Августа. «Ты убил моего мужа», — прошепела она. «И моего сына. Ты лишил меня родины». Раздался треск его собственных ломающихся ребер. Кольца стиснули его еще крепче. Внезапно он увидел, что Псил поднялся. Он был разгневан. Над ним реял вихрь, который мигом рассеялся и пронесся над ареной. Воин тряхнул головой, и в воздухе эхом отдалось громкое пение. Клеопатра, предвкушавшая победу, застыла и почти выпустила добычу. Ветер усиливал голос стоявшего на трибуне Усема. Он исполнял древнюю песню, знакомую ему со времен детства, проведенного в пустыне. Он призывал змей простить грехи людей. Заклинатель, обратив лицо к небу и подняв руки, притопывал ногами в танце псилов. И его услышали. По всему городу люди в ужасе выскакивали из домов. Змеи выползали из подземных ходов и тайных нор. Улицы города заполнились скользкой извивающейся массой, двигавшейся в сторону цирка. Змеи продолжали пребывать, пока не заполонили Аппиеву дорогу и прилегающие к ней переулки. Они плыли по реке, покачивая головами над водой, словно угри, скользили по мраморным коридорам и надгробиям на кладбищах, проникали через секретные комнаты, минуя тела ничего не подозревающих любовников, а затем волной выливались из окон. В Риме было больше змей, чем человеческих душ, и они танцевали для Псила Усема. В большом цирке поднялась во весь рост огромная кобра с переливающейся зеленой чешуей. Август вывалился из ее объятий и покатился по трибуне, пока не оказался возле неподвижного Агриппы. Клеопатра беспомощно покачивалась, словно сам Нил обрел плоть и предстал перед императором Рима, порабощенный и побежденный. Усем пропел последние строки. Змея перестала извиваться, застыв перед Псилом, раненым императором и ошеломленными детьми. Спустя миг она рухнула наземь, вновь в облике обнаженной женщины. Она проиграла. Усем колебался. Вокруг него настойчиво кружил ветер, шевеля одежду и сообщая, что он должен немедленно убить Клеопатру. Иначе дальнейших неприятностей не избежать. Усем не мог предоставить такое право Риму, но вдруг понял, что уже ни в чем толком не уверен. Он слишком долго смотрел в глаза царицы. Потерянная и одинокая Клеопатра. И на кого подействовала его песня? На кобру или на самого заклинателя? Он не знал. А отравленный меч даже ее не ранил. Что ему еще оставалось предпринять? Хризата незаметно подкралась к Усему. У нее появилась возможность получить желаемое, несмотря на слабость после использования заклинаний. Аут продолжала сосредоточенно шевелить пальцами. Она разматывала самую главную нить. Судьбу царицы, распростертой в пыли. Она снова хотела перерезать ее, но не смогла. Нить оставалась очень прочной и переплелась с узором богини. Сейткона потянула за другие волокна. Псил и греческая жрица. Призрак Марка Антония. Тяжело дыша, она соединила их с участью царицы и со своей собственной. Так было всегда. Призрак выругался, наблюдая за поражением своих легионеров. Половина из них мертвы, других взяли в плен солдаты Агриппы. О чем он думал? План оказался несовершенным и примитивным. Он подвел Клеопатру, наняв пьянчуг, к тому же в недостаточном количестве. В итоге разбежались, как трусливые зайцы. Они не спасли Клеопатру, но он не мог их винить. Когда он нанимал их, то и понятия не имел, что она из себя представляет. Бедолаг никто не предупредил. Личная стража Августа окружила Клеопатру, держа наготове копья и мечи. Марк Агриппа с трудом встал и поднял императора, морщась от боли в сломанной руке. Мальчики сбежали с трибун к Клеопатре, выкрикивая ее имя. Селена оставалась на месте, молча уставившись на мать. В ее глазах застыли слезы. Антоний шагнул к дочери, но, увидев ужас на лице ребенка, свернул и направился по ступеням к царице. Хризата, не скрывая радости, удержала призрак с помощью Синахита. Позади нее схоронился слуга сенаторов, который терпеливо ждал своего часа. Жрица его не замечала. «Ты мертв», — сообщила Хризата Антонию. «Тебе нечего здесь делать». «Здесь моя жена», — негромко и угрожающе ответил тот. «И я пойду к ней». Он начал сопротивляться камню, и его лоб прорезали морщины. Не касаясь земли, он за считанные секунды оказался рядом с Клеопатрой. В пальцах Хризаты остался лишь обрывок его души. Она вцепилась в него, но Антоний выкрикнул: «Я не раб! Отпусти меня!» Лежащая на арене Клеопатра вздрогнула. Тело ее подчинялось змеиной песне, хотя она и сбросила облик рептилии. Она подняла голову, не веря своим глазам. «Любимый!» — прошептала она. «Я думала, ты умер!» «Ты права!» — заявила жрица и сдавила ногтями край души Марка Антония. Он вновь превратился в призрачное облако, каким был, впервые поднявшись из Аида. Хризата быстро и грациозно затолкала его обратно в серебряный ларец и взглянула на Клеопатру. Настоящая волчица, оценивающая раненую жертву. Легионеры придвинулись ближе к царице и принялись колоть ее копьями. Возле матери жались двое ее сыновей. Антоний исчез. Наверняка он ей привиделся. Она протянула руки к детям, но старший в страхе отступил назад. Птолемей с плачем кинулся к ней, и Клеопатра крепко прижала мальчика к себе. Поцеловав его, царица прошептала ему на ухо: «Теперь ты царь Египта. Ты и твой брат. Ведите себя, как подобает фараонам». «Египта уже нет», — произнес Александр Гелиус. Потом он подошел к матери, и она обняла его. Селена все еще сидела наверху, не собираясь спускаться. «Я здесь ради тебя», — с мольбой сказала Клеопатра. Девочка покачала головой. Клеопатра посмотрела на ее миловидное смуглое личико. Прошло больше года с тех пор, как она видела ее в последний раз. Селена изменилась. «Ты не моя мать», — заявила она. Клеопатра почувствовала, как слова дочери обжигают ее кожу, разбивая вдребезги радостные воспоминания. Селена в замешательстве прислонилась к юной колдунье, той самой, которая пленила ее отца. Жрица рассмеялась. Сила перетекала от девочки к Хризате. Император, хромая, остановился перед Клеопатрой. Он торжествовал. В его пальцах что-то сверкнуло. Август набросил на царицу тонкую сеть. Клеопатра застонала, ощутив ее обжигающее прикосновение. Почти невыносимая боль пронзила ее до костей. Детей вырвали из ее объятий. Она опять осталась одна, опутанная серебром. «Думала, сумеешь победить Рим? Теперь мы тебя сожжем», — бросил он срывающимся голосом. «Не сомневайся». «Попробуй», — ответила она. «Я не стану гореть». Император дал знак группе солдат. И те шагнули вперед, держа в руках глиняные сосуды. Они вылили на тело Клеопатры их содержимое, густую маслянистую жидкость. «Сейчас проверим», — усмехнулся Август. Царица извивалась, мучаясь от страданий, которые причиняло серебро. А легионеры проворно обложили ее дровами и хворостом. Император взял последний сосуд. Он наклонил его над Клеопатрой, и из него выскочила единственная искра, упавшая на волосы побежденной. Ее мгновенно охватило пламя. Дети отчаянно закричали. Птолемей уткнулся лицом в плечо Александра. Селена не могла отвести взгляд, однако дочь Клеопатры заметила перемену в облике Хризаты. Жрица упивалась видом пламени. Свет отразился от кожи Хризаты, и Селена на мгновение узрела древнюю старуху, скрывающуюся под покровом прекрасного тела. Девочка резко отстранилась от ведьмы, но той было все равно. Мощь огня завораживала ее. Высоко на трибунах за происходящим наблюдал Николай. Он плакал и не стыдился этого. Они совершили жестокую ошибку, а он не в силах их остановить. Август был горд и доволен собой. Адское бело-голубое пламя взметнулось ввысь. В центре костра корчилось тело его врага, раскаленное добела. «Все кончено! Император победил!» Теперь он смотрел, как умирает чудовище. Клеопатра пыталась разорвать сеть. Она изнемогала от жара, серебро плавилось, но огонь не пожирал царицу. Она издала мучительный вопль, от которого содрогнулась земля. Кости ее засветились, голос превратился в рык хищника. Пламя питало ее. Сверкнула молния, прогремел гром, подобный реву богини. На небосводе возник гигантский золотой шар, и прозвучал новый раскат грома. Римляне рухнули на колени, молясь своим богам, но это не помогло. Сахмет рассекла небо над их головами. Август уставился на комету. Предзнаменование. Но чего, он и понятия не имел. Клеопатра горела все ярче. Она не смогла разглядеть единственное живое существо, которая стремилась присоединиться к ней. Возле костра порхала огромная бабочка с коралловым туловищем и жемчужными крыльями, испещренными темными пятнами. Они напоминали египетские иероглифы. Ее влекло к адскому пламени, плоть трепетала, судьба ее была предрешена. Наконец кремовые крылышки вспыхнули. Клеопатра увидела последнее мгновение жизни насекомого. И внезапно порыв ветра подхватил ее саму, легко вытащил из сети и унес на свободу. Метаморфоза. Она развернулась и полетела в сторону кометы. Псил выкрикнул несколько яростных слов, обращаясь к ветру, и кивнул жрице. Вихрь сменил направление. Хризата не отпускала серебряную шкатулку. Она видела это мгновение в своем гадании, хотя не знала, когда наступит ключевой момент. Она ждала. Аут наклонилась вперед, блеснув глазами. У нее имелся лишь один шанс. В своих руках она держала судьбы, пытаясь сохранить над ними власть. «Отдай ее мне», — сказала она Псилу, но тот словно не услышал. За спиной Хризаты посланник сенаторов быстро схватил с ее сиденья синахит и положил вместо него кусок зеленого стекла, а затем исчез в темноте, прежде чем жрица успела что-либо заметить. Новорожденная бабочка беспомощно парила, подхваченная воздушным потоком. Ветер, сердито следуя приказам Усема, уносил ее прямо к Хризате, а не к Сейтконе. Лицо жрицы исказилось от напряжения. Сражаясь с огненной мощью Клеопатры, она намеревалась запереть бабочку в ларец. И Хризата добилась своего, торжествующе вскрикнув напоследок. Девочка с длинными черными волосами издала хриплый и отчаянный вопль. Потом, не обращая внимания ни на императора, ни на колдунью, ни на легионеров, бросилась прочь. Она ни разу не оглянулась.